Глава 47. Видимо, слишком долго стою, потому что Ренат отрывается от мобильника и смотрит на меня. Слушаю. Ты курицу ешь? Решаю уйти от темы. Я всеядный, но люблю мясо. Он щелкает зубами, имитируя оскал хищника. Чуть не вздрагиваю от неожиданности, но быстро беру себя в руки, слегка улыбаюсь. Тогда хочешь, я приготовлю стейк из свинины, например? И Ренат на мой вопрос отвечает не сразу, щурится, будто пытается прочитать мои мысли. Я же стою с невозмутимым выражением лица. А что, если хочу? Надо съездить в мясной отдел, мясо в доставке паршивое. Складываю руки на груди. Замечаю, как уголки губ Рената дергаются, но тут же возвращаются на место. Хорошо, кивает он. Что еще? Я напишу список, давай телефон. Протягиваю руку. Вижу, что на лице Рената прямо бегают эмоции. От легкой улыбки до подозрительности. Но он встает и подходит ко мне. Протягивает мне гаджет, но как только тот касается моих пальцев, резко забирает. «Как же плохо ты обо мне думаешь», — качает головой Ренат. «Ай-яй-яй! Считаешь, что я так легко позволю тебе покопаться в моем втором телефоне?» С акцентом на слово «втором» говорит он. Ромашечка вышла, однако. «Я не знала, что у тебя два телефона». А вздергиваю брови, а Ренат щурится. Но ухмылка на его лице быстро разрастается до улыбки. «Малыш, я бы поверил тебе, если бы считал дурой». Он поправляет мои волосы. «Но я знаю, что ты у меня умная девочка. И если нашла паспорта, то уверен, в твоей милой головке уже есть замечательный план. Но вот беда». Ренат прижимается ко мне и касается губами моего уха. «И я знаю о каждом твоем шаге. Сбежать не выйдет, теперь ты моя. Понимаешь?» Он проводит рукой по моей пояснице и прижимает меня к себе так, что вдохнуть не могу. «Уйти ты сможешь только тогда, когда я того пожелаю. Вопросы?» «Гарнир к мясу приготовить?» — шепчу я. «Вот и умница!» Получаю шлепок по попке, и Ренат уходит на кухню. С трудом выдыхаю. Да уж, кажется, пронесло, но это не точно. Ладно, я сама виновата. Ренат узнал, что я устроила поиски лишь потому, что я сама предъявила ему паспорта. Наверное. Но все равно больше я таких ошибок не совершу. Быстрым шагом иду на кухню, но, к моему удивлению, Ренат сразу же протягивает телефон, который там лежал. «Я хочу, чтобы ты была на связи», — говорит он. «Со мной». «Но... Не волнуйся, Коля поколдовал над трубкой. Ты сможешь позвонить только на мой номер». Недоверчиво беру трубку и открываю телефонную книгу. «Что?» Возмущаюсь, как только вижу, что там лишь один контакт — любимый. Жму на имя, чтобы изменить его, но идет вызов. «Эй!» Сбрасываю. «Изменить не выйдет». Ренат подмигивает мне и добавляет. «Список пиши, а потом можешь отправить мне смс-ку. Я все куплю». Стискиваю зубы и печатаю сообщение, а потом сразу отправляю Ренату. «Цианистый калий? Серьезно?» «Да», — корчу недовольное лицо. «Отравлюсь по тихой грусти». Но тут живот мой решает сообщить, что голоден. «Ладно». Бурчу, поняв, что я уже очень даже голодна, а в холодильнике пусто. «Так уж и быть». Пишу список продуктов. Мясо на усмотрение Рената, овощи и оливковое масло. Отправляю и, увидев довольную улыбку на лице Рената, добавляю в список шоколадку. «Все будет в лучшем виде», — говорит он и быстро уходит. Бурчу недовольство под нос и заваливаюсь на кровать. Джокер приходит ко мне почти сразу. Изливаю свое недовольство его хозяином. А в ответ получаю скулёж, будто пес понимает меня. Обнимаемся и ждем, когда вернется Ренат. Странно это, вот так лежать в его постели, ждать, когда он вернется. Наверное, было бы даже приятно, если бы не все эти обстоятельства. Вспоминаю, что Ренат просил одежду подобрать, и решаю устроить примерку. Открываю шкаф и выбираю простую рубашку с длинным рукавом в крупную клетку. Не могу представить Ренату в такой. Но мне идет. Тебе идет. В подтверждение моих мыслей раздается голос. А следом и сам Ренат показывается из-за шкафа и показывает пакет. Ты скажешь, куда мы поедем? Спрашиваю невзначай и иду за ним на кухню. Конечно, мы с тобой заставим одного неуловимого призрака побегать за нами. Хочу выманить кое-кого и заставить понервничать. И как тебе в этом ограбление склада поможет? Спрашиваю я, решив, что мне надоело быть в неведении. Все просто. Я продам содержимое склада злейшему врагу Германа. Он взбесится и покажет свой нос. Будто это светская беседа, говорит Ренат. Кажется, его совсем не удивляет мой вопрос. Мычу и подхожу к плите. Достаю сковороду, разбираю пакет, и все это под пристальным взглядом Рената. Что? Двери лучше закрывать надо. Отмахиваюсь и приступаю к готовке обеда. Ренат на это ничего не отвечает. Снова ухмыляется, вызывая во мне непреодолимое желание что-нибудь в него кинуть. Теперь я начинаю сомневаться, что дверь была плохо закрыта случайно. А что, если Ренат специально оставил ее? Но зачем? После сытного обеда получаю передышку, когда Ренат решает сам помыть посуду. Но я уверена, что и за этим что-то кроется. И оказываюсь права. Как только я выхожу из кухни, то слышу, что Ренат кому-то звонит. Увы, из-за шума воды почти не разобрать слова. Только что-то про то, что он уверен, что я пойду с ним. На этом все. Вода выключается, а Ренат с откровенным смехом в голосе говорит. «Ха-ха-ха, подслушивать нехорошо. Одевайся, выезжаем через полчаса». «Может, у него скрытые камеры в квартире?» Присматриваюсь к углам в поисках необычных на вид предметов, которых в коридоре быть не может. «Скрытых камер здесь нет». Из-за угла появляется Рената и тащит меня в спальню. Хочу возмутиться, но получаю прямо приказ. «Раздевайся!» А потом Ренат распахивает шкаф и резко сдвигает всю одежду. Но быстрее, чем я успеваю возмутиться, что не буду переодеваться при нем, он хлопает по внутренней стенке шкафа в определенном месте, и у меня отваливается челюсть. «Охренеть!» Выдавливаю я и сажусь на кровать, пялясь на поистине огромный арсенал, скрытый в шкафу.